Глава 66. В утренних теленовостях вышел репортаж Марии Луганцевой, снятый накануне в международном аэропорту. Четверо детей, рожденных в России суррогатными мамами, покидали страну вместе со счастливыми родителями. Биологические родители из Филиппин благодарили Россию и всех, кто помог им обрести счастье отцовства и материнства. Заключительную фразу на фоне взлетающего самолета сказал адвокат Денис Гомельский. «Счастливый финал в этой сложной истории стал возможен благодаря решению честного и отважного следователя Елены Павловны Петелиной». На лице адвоката вспыхнула эмалевая улыбка. Гомельский улыбался не для зрителей, а для той, о ком только что говорил. Однако улыбка не вошла в репортаж. Даже для прожженной журналистки, привыкшей идти наперекор, улыбка показалась вызывающе неприятной. Петелина видела репортаж за завтраком и догадывалась о том, что ее ждет на службе. Она накрасила губы, подвела глаза и надела форму Следственного комитета, которую получила еще до родов Саши. Застегнула приталенный жакет и порадовалась. За 3 года ни грамма лишнего, а за последнюю неделю даже похудела. — Ну как? — спросила Марата. Он все понял и ответил. — С меня вино и соответствующее настроение. — Настройщик! — ласково упрекнула Лена, предчувствуя, что сегодня именно это ей и потребуется. Как только майор юстиции Петелина вошла в свой кабинет, ей сразу позвонили из канцелярии. — Елена Павловна, вас требует себе Дорецкий. Срочно! — Поздравить с повышением? — как ни в чем не бывало, отреагировала Петелина. Шутка не удалась. В трубку взволнованно шепнули. — Феликс Эдуардович в ярости. В начальственный кабинет Елена поднималась пешком. В любой неприятности надо искать полезное, хотя бы для здоровья. Дорецкий вскочил, как ужаленный при виде Петелиной. Она вытянулась перед столом начальника. Подполковник метался перед ней, тыкал пальцем в телеэкран и брызгал слюной. — Ты что натворила? Через мою голову, вопреки приказу, назло! Я действовала в рамках закона. — Закон здесь я! — топнул ногой начальник. И в интересах детей. — Детей? Каких детей? Ты о себе подумала? — Все мы когда-то были детьми. Или вы сразу в начальники? — Петелина, ты меня подставила! — взревел Дорецкий. — Мне из Госдумы звонили. Там комиссия, загоны обсуждают. Меня экспертом пригласили, а ты... — Могу пойти с вами, — сохраняла невозмутимость Елена. — В области материнства и детства я больше эксперт, чем вы. Железный Феликс потряс кулаками. «Вот что, Петелина, ты со мной работать не будешь, не потерплю! Пиши заявление!» Дорецкий вернулся за стол и метнул указательным пальцем на дверь. «Свободно! На все 4 стороны!» Слух о скандале быстро прокатился по этажам Следственного комитета. Заведующая архивом Астаховская пришла к Петелиной в кабинет поддержать подругу. — Лена, Леночка, ты все-таки попала под раздачу. — А как бы вы поступили, Людмила Владимировна? — Что тут скажешь? Такой же упертой была. И видишь, где сейчас обитаю? В подвале. Петелина распечатала лист с заявлением и подписала. — Заявление по собственному, — расстроилась Астаховская. — Пока на отпуск. Длительный. Накопилось. И чем займешься? Уеду подальше от этого. Петелина выразительно посмотрела в потолок.